хочешь этим сказать? Я хочу сказать, что человек, которого нашли в этом автомобиле при жизни, был совершенно лысым. Что? Да-да. Но это еще не самое удивительное. Медицинское исследование внутренних органов, в частности, сердечной мышцы, аорты и совершенно неэластичной внутренней ткани трупа, показало, что этот человек был, мягко говоря, не первой молодости, а точнее, довольно преклонного возраста. Кроме того, я считал, что единственный уцелевший в страшном жаре глаз трупа правый, только сморщился, тогда как второй выгорел дотла. После тщательной проверки выяснилось, что левого глаза у него не было уже много лет. Зрительный нерв там попросту отсутствует, и, кроме того, сохранились следы рубца, указывающего на то, что этот глаз был удален давным-давно. «Циклоп!» — воскликнул Клинк. «Господи, боже мой, так ведь это же циклоп! Не знаю, кто это может быть, только это не Стив Карелла», — ответил Дайни. Он лежал совершенно обнаженный на полу возле радиатора. Ему было слышно, как дождь хлещет в окна. Но в комнате было тепло, и он не чувствовал холода. Вчера девушка немного ослабила наручник, и теперь он не так сильно впивался в кожу. Нос все еще был распухшим, но жгучая боль прошла. Девушка промыла все его ссадины, пообещав еще и побрить его, как только все затянется. Он был голоден. Он знал, что девушка придет с едой, как только стемнеет. Она всегда так делала. Его кормили только один раз в день, в сумерках. Еду девушка приносила на подносе и наблюдала за тем, как он ест, занимая его разговором. Два дня назад она показала ему утренние газеты, и он прочел их со странным чувством нереальности происходящего. В газетах были его фотографии тех времен, когда он был простым патрульным. Он был на снимках молодым и неопытным. В заголовках сообщалось, что он мертв. Он услышал вдалеке, в квартире, стук ее шлепанцев. Потом все снова смолкло. Из соседней комнаты не доносилось ни звука. Он подумал, что она, может быть, ушла, и почувствовал секундное сожаление. Бросив взгляд на окна, занавешенные шторами, сквозь которые едва пробивался тусклый свет, он понял, что на улице все еще идет дождь. Сюда едва доносился слабый шум транспорта и шелест шин по мокрому асфальту. Сумерки, казалось, тихонько прокрадываются в комнату, постепенно заполняя все ее уголки. Иногда за окном вспыхивали неоновые огни. Он лежал молча, тревожно прислушиваясь, но в квартире было тихо. Вероятно, он незаметно уснул, потому что очнулся от звука, поворачивающегося в замке ключа. Он тотчас сел. Его правая рука по-прежнему была накрепко прикручена наручником к радиатору. Он приготовился молча наблюдать за развитием событий. Девушка вошла в комнату. На ней был короткий шелковый халатик, туго перетянутый ремешком в талии. Ярко-красный цвет его резал ему глаза. Шлепанцы на ногах девушки были с такими высокими каблуками, что она казалась выше на несколько дюймов. Она заперла за собой дверь и поставила поднос на пол. «Привет, кукла», — негромко сказала она. Она не стала зажигать свет, а просто подошла к окну и приподняла штору. Языки неонового пожара ворвались в комнату, залив ее потоком зеленого света. Потом свет мигнул, дрогнул, и комната снова погрузилась во тьму. Ему было слышно дыхание девушки. Неон вспыхнул вновь, и теперь она стояла на фоне зеленого огня, четко обрисовывающего ее стройные ноги. Огни погасли. «Ты голоден, куколка?» — спросила она и, мягко подойдя к нему, поцеловала в щеку. Издав грудной смешок, она отодвинулась от него и направилась к двери. Пистолет, как обычно, лежал на подносе рядом с кофейником. Справа от него на бумажной тарелочке лежали сэндвичи. «Так как, есть еще необходимость в этой штуке?» — спросила она, поднимая пистолет и наставляя его на Кареллу. Он промолчал. «Думаю, что нет», — сказала девушка и засмеялась тем самым гортанным смехом, в котором не было веселья и который поразил его в их первую встречу. «Почему я еще жив?» — спросил Карелла. Он был очень голоден. Запах крепкого кофе щекотал ему ноздри, но за эти дни он научился не просить еды. Позавчера он попросил, и она специально задержалась с подносом. Разговаривала с ним полтора часа, и только после этого неохотно принесла ему скудную еду. «А ты не жив», — ответила она, — «ты мертв. Я ведь показывала тебе газеты, не так ли? Ты мертв». «Почему ты в самом деле не убила меня?» «Ты слишком ценный экземпляр. Откуда ты знаешь?» «Тебе известно, кто убил Тинку. Ну ведь в таком случае вам лучше убить меня». «Нет», — покачала она головой. «Нет, куколка, мы хотим узнать, как это тебе удалось. Какая вам разница?» «О, разница есть и немалая. Он страшно нервничает, из-за этого становится ужасно нетерпеливым. Он понимает, что где-то допустил ошибку и хочет от тебя узнать. Какую? Потому что если ты узнал, то, возможно, узнает и кто-то другой рано или поздно, если, конечно, ты нам не скажешь, в чем тут дело. Если же ты скажешь, то мы сделаем так, чтобы никто не узнал никогда. Мне нечего вам сказать». «Ты можешь сказать очень многое», — возразила девушка, — «и ты скажешь. Есть хочешь? Да. Ешь», — сказала она и подвинула к нему поднос. «Кто был в сожженном автомобиле?» «Лифтер Месснер», — девушка улыбнулась. «Это моя идея — убить сразу двух зайцев». «Что ты этим хочешь сказать?» «Я подумала, что неплохо было бы отделаться от Месснера, если это он навел тебя на наш след. Страховка. И еще я подумала, что если все тебя будут считать убитым, то у нас останется больше времени, чтобы выбить из тебя правду. Если Месснер привел меня к вам, то что вам еще от меня нужно?» «Ну, куколка, у нас полно вопросов, на которые ты должен ответить», — сказала девушка. «Ну как кофе? Неплохой, а?» «Да. Тебе холодно?» «Да, нет. Могу тебе принести одеяло, если хочешь. Спасибо, все в порядке». «Я подумала, что если идет дождь в комнате, может стать немного прохладнее». «Нет. Ты неплохо выглядишь в голом виде». «Спасибо. Я тебя накормлю, ты не беспокойся». «Знаю».